Подвиги Геракла. Детство Геракла. Много столетий назад, километрах в 90 к юго-западу от Афин, среди высоких гор и зеленых долин Аргулиды располагался славный город Микены. В те времена правил этим красивым и богатым городом царь Электрион. Боги благословили Электриона множеством прекрасных сыновей. Но самым большим подарком богов Электриону была единственная дочь по имени Алкмена. И не было ей равных среди всех девушек Эллады по красоте, мудрости и доброте. В любви и роскоши росла прекрасная Алкмена в отчим доме и даже не подозревала о том, что однажды ей придется покинуть родные Микены. Один судьбоносный день прибыл в Микены на своей золоченой колеснице Амфитрион. Этот отважный воин был братом аргосского царя Сфенела и приехал в славный город в поисках счастья. Облаченный в сияющие доспехи, он гордо управлял четверкой скакунов, и все жители города с восхищением оборачивались ему вслед. Амфитрион направился к царскому дворцу Электриона. Заслышав грохот колесниц, Алкмена вышла навстречу прибывшему гостю. И когда Амфитрион увидел прекрасную девушку, ему показалось, что своей красотой она затмила солнечный свет. Алкмена покорила сердце молодого воина с первого взгляда, и он решил, что эта девушка и есть его счастье. «Видимо, боги привели меня сюда», — воскликнул Амфитрион и вошел во дворец. Спустя несколько дней Амфитрион попросил царя Электриона отдать ему в жены прекрасную Алкмену. Царь счел его достойным и согласился выдать за него замуж свою дочь. В царском дворце устроили шумный и веселый брачный пир, и Алкмена стала женой Амфитриона. После свадьбы жене надлежало следовать за мужем. И Алкмена в пышно украшенной колеснице вместе со своим супругом покинула свой родной город. Но не в Аргос помчалась золоченая колесница. Путь в родной город Амфитриону был закрыт. По роковому стечению обстоятельств, охотясь на лань, Амфитрион случайно убил копьем своего племянника, единственного сына царя Сфенела. Охваченный горем, безутешный отец гневно прогнал своего брата из Аргоса и велел ему не приближаться к стенам родного города. Поэтому Амфитрион направил свою колесницу в Фивы, где благополучно царствовал его дядя Креонт. Поселившись в Фивах, супруги жили тихой и размеренной жизнью. И Алкмена была бы вполне довольна судьбой, если бы муж чаще проводил время с ней. Но, будучи страстным охотником, Амфитрион надолго оставлял жену дома одну. Целыми днями прекрасная Алкмена дожидалась своего супруга. А когда солнце клонилось к закату, она выходила к воротам дворца, чтобы еще издали увидеть нагруженных разнообразной добычей слуг и встретить усталого мужа-охотника. И вот однажды, когда Алкмена, освещенная алым светом вечерней зари, стояла у ворот в ожидании мужа, бросил на нее взгляд с высоты небес могучий Зевс. Увидев прекрасную деву в свете заходящего солнца, самый могущественный из всех греческих богов воспылал к ней пламенной страстью. Несмотря на то, что у Зевса была жена, богиня земли Гера, а Алкмена была замужем за Амфитрионом, бог вознамерился сделать и Алкмену своей женой. Зевс стал являться красавице во сне, предлагая свою божественную любовь. Но Алкмена отвергала его, оставаясь верной своему мужу. Оставив свои тщетные попытки уговорить Алкмену стать его женой, коварный Зевс придумал хитроумный план. Воспользовавшись страстью Амфитриона к охоте, он направил несметное количество легконогих ланей, диких коз и огромных кабанов в те места фиванских лесов и долин, где охотился муж Алкмены. Увлеченный охотой, Амфитрион уходил все дальше и дальше от дома, убивая несметную дичь. Прошло несколько дней, и горы убитых им животных высились повсюду, но Амфитрион никак не мог остановиться и вернуться к жене. И пока он, охваченный азартом, охотился в лесах, Зевс, приняв облик Амфитриона, направился в его золоченой колеснице к Алкмене. Как только до слуха Алкмены донеслись звуки подъезжающей колесницы, она тут же с радостью выбежала встречать своего долгожданного супруга. Не заподозрив подмены, любящая жена бросилась в объятия коварного бога. Так Зевс в облике Амфитриона стал мужем ничего не подозревающей Алкмены. Спустя какое-то время, когда Алкмена уже носила под сердцем сына Зевса, наконец возвратился с охоты Амфитрион. Приехал он ночью, когда его жена крепко спала. Он не стал будить Алкмену и тихо лег рядом с женой. Проснувшись рядом с мужем, Алкмена не выразила удивления, ведь она была уверена, что засыпала рядом с ним. Обман Зевса так и остался нераскрытым. Тем временем Зевс, вернув себе свое истинное обличие, возвратился к себе на Олимп. Зная о будущем рождении сына, повелитель богов задумал сделать его наследником царя Аргоса. Ведь Сфенел недавно потерял единственного сына, и передать трон ему было некому. Когда же богиня Гера узнала, что Алкмена ждет божественного ребенка, отцом которого является ее муж Зевс, она страшно разгневалась. Ведь гордая Гера была строгой блюстительницей единобрачия. Возненавидев прекрасную Алкмену, Гера решила отомстить ей и Зевсу за предательство и погубить их дитя, как только мальчик появится на свет. Гере было известно о намерениях Зевса отдать сыну Алкмены Аргосское царство, поэтому она тайно посетила царя Сфенела и пообещала ему, что скоро у него появится наследник. Так как жена его Никиппа родит ему сына Эврисфея. Сообщив эту весть, Гера вернулась на гору богов. А на Олимпе, в тени вечно зеленых деревьев заповедного сада, тем временем восседали боги за пиршественным столом. победитель богов время от времени бросал свой затуманенный взор на землю, где в священном городе Фивы в скором времени должен был родиться его любимый сын. Не зная о том, что замыслила Гера, Зевс обратился ко всем небожителям. Великие боги и богини Олимпа, да будет вам известно, что в полнолуние появится на свет младенец мужского пола, потомок Персея. И я своей властью отдам ему Аргосское царство. И гнев мой зальется на того, кто попробует причинить вред этому мальчику. Тогда Гера с лукавой улыбкой спросила мужа: «Скажи, громовержец Зевс, а если в полнолуние появится на свет сразу два мальчика, кому из них ты отдашь Аргос?» Зевс, не подозревающий о будущем сыне царя Сфенела и уверенный, что его сын родится первым, воскликнул: «Царем Аргоса станет тот мальчик, кто появится на свет первым в день полнолуния!» Тогда Гера произнесла: «Боюсь я, что ты не сдержишь своего обещания. Поклянись же перед всеми богами Олимпа, великий Зевс, что первый мальчик, рожденный в полнолуние, будет аргосским царем!» «Клянусь священными водами Стикса, что я исполню свое обещание!» Этим же днем ревнивая Гера призвала богиню умопомрачения Ате и велела ей затуманить память Зевса. И он позабыл и о прекрасной Алкмене, и о будущем сыне. Когда же наступил долгожданный день полнолуния, Гера, накинув темную накидку, спустилась с Олимпа и поспешила на землю. Данной ей божественной властью повелевать рождением всего живого на земле, Гера задержала рождение сына Алкмены и ускорила появление на свет наследника Сфенела. Поэтому в день полнолуния первым родился Эврисфей. И лишь на закате дня, когда колесница Гелиоса опустилась в воды Западного моря, появился на свет Геракл, сын Алкмены и повелителя богов Зевса. Исполнив задуманное, Гера покинула мир людей и возвратилась к небожителям. Там она вновь позвала к себе богиню умопомрачения Ате и приказала ей вернуть память своему мужу Зевсу. И когда все боги вновь собрались за пиршественным столом, Гера торжественно воскликнула: «Слушайте, великие боги и богини Олимпа! Сегодня, в день полнолуния, появились на свет два потомка Персея, и первым появился на свет сын царя Сфенела, мальчик по имени Эврисфей, а вторым родился сын Алкмены Геракл. Так исполни свою клятву, Зевс, и отдай Эврисфею Аргосское царство как перворожденному мальчику в этот день!» От этих слов потемнело лицо громовержца Зевса. Опасаясь страшного гнева повелителя богов, притихли небожители. Бросив гневный взгляд на свою жену, он увидел рядом с ней длинноухую Ате. Догадавшись, кто помог Гере провести его, Зевс в ярости схватил рыжую богиню умопомрачения и глупости и сбросил ее с Олимпа. С того времени Ате бродит по земле и затуманивает разум людям. Если кто-то совершает глупость, стоит присмотреться к нему внимательно. Не стоит ли за его спиной длинноухая рыжая Ате? После того, как Ате была свергнута с горы богов, Зевс, обращаясь к богам и богиням Олимпа, воскликнул: «Слушайте же меня, небожители! Я поклялся священными водами Стикса и не нарушу своей клятвы. Эврисфей получит Аргосское царство, как и было обещано. Но Геракл станет самым могучим и сильным героем во всей Элладе. Слава его затмит славу любого царя, потому что когда Геракл возмужает, он совершит 12 великих подвигов. Когда же придет для него время расстаться с земным миром, я вознесу его на Олимп в награду за славные подвиги. И вы, боги, и даже ты, Гера, примите его в круг бессмертных. А если кто-то осмелится изменить мое решение, то я обрушу на него весь свой гнев». Померкло сияющее лицо Геры, но когда Зевс отвел от нее свой взор, она сказала сама себе: «Совершит ли Геракл свои подвиги, еще неизвестно. Но я уж точно постараюсь, чтобы ему не удавалось все легко и просто». Зевс же, подозвав к себе Афину, сказал: «Прошу тебя, любимая дочь, следи неустанно за тем, чтобы никто не строил козни Гераклу». Тем временем новорожденный Геракл мирно спал в своей колыбели рядом с братом-близнецом Ификлом. Так случилось, что Алкмена родила двух мальчиков. Отцом Геракла был Зевс, а отцом Ификла — Амфитрион. Близнецы, несмотря на то, что родились в один день и час, очень отличались друг от друга. Геракл был здоровый и крепкий мальчик, а его брат Ификл был слабым младенцем. Ификл все время спал, иногда всхлипывал слабым голоском. Геракл же с рождения проявлял свою силу и энергию. Он так размахивал своими крепкими ручками и ножками, что чуть не перевернул колыбель. Исполняя просьбу своего отца, богиня мудрости Афина послала в дом Амфитриона и Алкмены свою сову. Умнейшая птица, летая над колыбелью, охраняла Геракла и, обмахивая его своими мягкими бесшумными крыльями, передавала ему свою мудрость. От этого младенец умнел час за часом, но ревность не давала богине Гере покоя. Она не могла допустить, чтобы сын смертной вырос и стал прославленным героем Аллады, а потом и обрел бессмертие. Решив погубить младенца, Гера спустилась с небес и, выбрав двух самых ядовитых змей, направилась в Фивы. Богиня боялась, что может выйти ошибка, и змея ужалит не того из близнецов, поэтому и взяла двух змей, чтобы убить обоих братьев сразу. Темной ночью она пробралась в дом Амфитриона и выпустила там ядовитых змей. Все в доме мирно спали, не чувствуя страшной опасности. И когда сова Афины отправилась на ночную охоту, змеи, подброшенные коварной Герой, стали подползать к колыбели. Прислужницы, которые должны были присматривать за младенцами, спокойно дремали в углу, и Фикл тихо посапывал в колыбели. И только маленький Геракл пробудился от шороха подползающих змей. Он тихо лежал в полутьме и прислушивался к незнакомым звукам. Услышав змеиное шипение совсем близко, мальчик повернул голову. Огромная змеиная голова, покачиваясь, приблизилась к его брату и Фиклу. Затем, высунув свой раздвоенный язык, змея стала заползать в колыбель. И только она разинула пасть, намереваясь ужалить спящего Фикла, как маленький Геракл протянул к ней свою крепкую ручонку и ухватил змею чуть ниже головы. А в этот момент вторая змея подползла с другого края колыбели и бросилась на сына Зевса. Но Геракл опередил змею и схватил ее второй рукой. Сжимая свои не по возрасту сильные кулачки, он молча душил змей. Змеи извивались и били хвостами, стараясь освободиться. Разбуженный этим, маленький Фикл жалобно заплакал, а Геракл сжимал кулачки все крепче и крепче, пока мертвые змеи не повисли точно веревки в его руках. Плач ребенка разбудил спящих прислужниц. Они кинулись к колыбели и, увидев змей, подняли такой крик и шум, что подняли на ноги весь дом. Слуги стали торопливо зажигать факелы. Испуганная Алкмена бросилась к детям. Вслед за ней с мечом в руке ворвался в комнату Амфитрион. Когда же все увидели в кулаках маленького Геракла задушенных змей, то застыли в изумлении. Алкмена подхватила на руки плачущего Фикла, стараясь его успокоить. Амфитрион же, разжимая кулаки Геракла, был поражен удивительной силой младенца. Перешептываясь, слуги стали говорить, что это боги, оберегая Геракла, наделили мальчика такой необыкновенной силой. Задумались над этим и Амфитрион с Алкменой и решили, что им не стоит тревожиться за судьбу сына. Но испытания Геракла только начинались.